Ивашкевич Ярослав, 1894-1980. Выдающийся поэт, прозаик, драматург, эссеист, переводчик. Родился на Украине, учился в Киевском университете, юридический факультет, и в консерватории. В молодости принадлежал к поэтической группе «Скамандр», писатель большой культуры, прекрасно знавший и Восток, и Запад Европы. Русский читатель имеет теперь возможность познакомиться с его поэзией и прозой по двум собраниям сочинений — восьмитомному 1976-79 и трехтомному 1988. Ижиковский Кароль, 1873-1944. В 900-х годах крупный прозаик-новатор, оцененный в те годы лишь немногими. В 20-30-х годах выступал как критик, отличавшийся высокой культурой, проницательностью и глубиной суждений. Книгу своих статей 20-х годов назвал «Борьба за содержание», 1929 год. В послевоенные годы в Польше переизданы его роман, рассказы, статьи, книги о кино, собраны в книгу театральные рецензии, которые он публиковал в 1924-34 годах в газете «Работник». Ижиковский в 1919-33 годах был руководителем стенографической службы польского сейма. По достижении 60 лет был уволен на пенсию, как полагают, за антиправительственные высказывания. Во время Варшавского восстания был ранен и умер под Варшавой в Жерардове в конце 1944 года. Кадан Бандровский, Юлюш, 1885-1944. Прозаик, тесно связанный с лагерем Пилсудского. Известность ему принесли политические романы «Генерал Барч», 1922, русский перевод, 1926, и «Черные крылья», 1925-26 годы, где писатель обосновывал необходимость сильной власти в Польше и право сторонников Пилсудского на эту власть, но в то же время в романах отражены некоторые стороны сложной польской действительности. После переворота Пилсудского в мае 1926 года стал одним из столпов официальной культуры времен санации. Парандовский в книге «Воспоминания и силуэты» 1969 год пишет о романе «Генерал Барч». Что касается меня, то я считал стиль этого романа претенциозным, а погоня за необычностью сравнений была похожа на жонглирование и раздражала меня. Кадлубек Винцентий, около 1150-1223. Краковский епископ, автор польской хроники на латинском языке. Ценность хроники как исторического труда невелика. Филологи более благосклонны к ней. Особенно ценили хронику польские поэты, поскольку Кадлубек собрал в хронике древнейшие польские предания. Каллимах Бонакорси Филипп, 1437-1496, итальянский гуманист, участник заговора против папы, бежал в Польшу. Здесь оказался при дворе польского гуманиста Грзегорза Иссанока, поэта, историка, львовского архиепископа. Затем Каллимах попадает на королевский двор, занимается литературой. Кроме латинских стихов, оставил книгу «Жизнь и обычаи Грзегорза Иссанока», 1476 год. И издана в 1835 году. Каспрович Ян, 1860-1926, выдающийся поэт. Сын крестьянина-бедняка, с трудом получил среднее образование, сдав экзамен за гимназию в 24-летнем возрасте. Его университетские занятия были прерваны арестом в 1887 году в связи с процессом социалистов. В 1904 году защитил диссертацию. В 1909-25 годах руководил кафедрой сравнительного литературоведения во Львовском университете. Кленович, Кленовец, Себастьян Фабиан, 1545-1602, поэт, жил в Люблине, где в 1594 году был избран бургомистром. Поэма «Флис» или «Сплав судов по Висле и по другим рекам, в нее впадающим», 1595 год, своеобразный поэтический путеводитель по бассейну Вислы. Описан путь караванов, перевозивших польское зерно до Гданьска, откуда оно шло за границу. Поэма сохранила картины жизни и быта сплавщиков, флисаков, их жаргон и фольклор. Калантай, Гуго, 1750-1812, философ-просветитель, политический и общественный деятель, публицист. Диктовать Калантай имел возможность не всегда. Важнейшие свои философские работы он написал собственным пером, поскольку это было в тюрьме 1794-1802, куда его бросили австрийские власти после подавления восстания Костюшко. Конопицкая Мария, 1842-1910, поэтесса, писательница, широко известна у нас. Кохановский Ян, 1530-1584, крупнейший поэт польского ренессанса. Раки, так называли в Польше в XVI-XVII веках стихи перевертни. В раках, написанных Кохановским и Морштыном, при зеркальной перестановке слов внутри строк, каждая строка и все стихотворение в целом приобретают противоположный смысл. У Кохановского похвала женщинам превращается в хулу на них. Кроме того, если отрицание, стоящее посредине каждой строки, обособить запятыми, то «не» обратится в «нет», и смысл каждой строки опять меняется. В России рачьими стихами в XVII-XVIII веках, а позже перевертнями или палиндромами, называли строки, одинаково читаемые по буквам слева направо и справа налево. Например, «А роза упала на лапу Азора». Афанасий Фет. Куховский, Веспазиан, 1633-1700, поэт-историк, автор лирических стихов, фрашек, религиозных поэм. Подобно другим поэтам барокко, сочетал в своем творчестве, казалось бы, несочетаемое. Если эпиграммы, по-польски фрашки, Каховского грубоватым юмором напоминают иногда фрашки Рея, то польская «Псалмодия» 1695 год, написанная поэтической прозой, отмечена истинным полетом, почти библейской мощью и в то же время отличается простотой.